самый кончик носа. «Что вы, эфенди? Бог с вами. Но зачем же так?» «Я, конечно, премного польщен, эфенди, вашим благосклонным вниманием. Рад служить, эфенди, жду ваших приказаний». Хамид бей и правда был весьма сведущ в письменности. Он довольно хорошо читал и писал, разбирался в старой каллиграфии и разных стилях письма. Однако страх, что он может неправильно произнести арабское слово, перешел у него в настоящую манию, поэтому он никогда и ни при ком не читал вслух. Волнуясь, Мотасариф пробежал глазами надпись и понял, что прочесть ее не сможет. Он беспомощно заморгал глазами. «Прошу меня извинить, эфенди, но издали я никак не могу разобрать буквы». Губернатор рассмеялся. То, что видят его глаза, он прочесть не может. А что может прочесть, то не видит его глаза. Видно, Господь Бог пожелал, чтобы надпись сия не была прочтена, как, впрочем, и то, что написано у нас на роду. Против воли Божьей мы бессильны. Делать нечего, а посему двинемся дальше. В это время, прорвав кольцо окружавших губернатора людей, вперед вышел Деликизим. «Прошу вас, господин губернатор, разрешите мне, вашему покорному слуге, попытаться. Может, Бог даст, не опозорюсь». И он бегло прочел начертанное на камне двустише. «Разглядел таки». Губернатор пожал Деликизиме руку. «Поздравляю тебя, инженер». А ведь Деликизим ни за что не соглашался идти встречать губернатора, уперся и, зная свое, бубнил: «Не могу. Понимаешь, не могу я в таких делах участвовать. Нет у меня в крови этого самого подхалимства». До старого водоема инженер шел поодаль, как бы не участвуя в торжественной процессии, и говорил вслух такие вещи, что бедный учитель Ахмед Масум наконец взмолился: «Да замолчи ты ради Аллаха!» Но Деликизим, словно назло, стал еще громче высказывать свои мысли, так что учителю пришлось удрать от него. Теперь же все изменилось. После того, как расчувствовавшийся губернатор потряс Деликизиме руку, кулаком постукал его по спине, да еще несколько шагов прошел рядом с ним, инженер подошел к учителю и запел совсем другую песню. «Вот это человек! Да за такого в огонь и в воду!» Халиль Хельми эфенди молча тащился за процессией. Дойдя до дома Амарбея, он решил, что на этом его тягостная обязанность кончается, и собрался уже отправиться во свояси, как вдруг его остановил губернатор. — Эй, ты куда, каймакам? — Нет, погоди, нам с тобой есть о чем потолковать. Амарбей, не ожидавший, что ему будет оказана столь высокая честь, отправился в дом первым, чтобы отдать нужное распоряжение и приготовиться к приему гостей. А губернатор, председатель городской управы Решетбей и еще несколько человек расположились в саду. «Иди-ка сюда поближе, каймакам. Бери стул, да садись поудобнее. Что у тебя за вид? Ну, точь-точь, как у Хаджевада, когда он сломал свою палку. Ай-ай-ай! Видно, здорово досталось тебе при землетрясении. Все еще оправиться не можешь». Примечание. Хаджават — герой турецкого народного театра «Теней», в противоположность балагуру, весельчаку, неграмотному парню из народа Карагезу, Хаджават олицетворяет лженаучность,